Ближе к Днепру полыхали еще 4 костра, 2 танка его батальона, БТР приданных гренадеров и нечто уже совершенно неопознаваемое, разнесенное на куски тяжелым гаубичным снарядом русской самоходки. Если русские научились клепать таких монстров в деревенских кузницах, дело дрянь. Замкнуть кольцо окружения вокруг Киева без встречного удара с севера, силами одной лишь танковой группы вряд ли удастся. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные, злые дожди, как кринки несли нам усталые женщины, прижав, как детей, от дождя их к груди, как слезы они вытирали украдкою, как вслед нам шептали «Господь вас спаси», и снова себя называли солдатками, как встарь повелось на Великой Руси, слезами измерены чаще, чем верстами, шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз, деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась, как будто за каждой русской околицей, крестом своих рук ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся, за в Бога не верящих внуков своих, К. Симонов, 1941. Потоки отступающих войск хлюпали по разбитому проселку, пожженные и вытертые шинели, осунувшиеся лица, солдаты проходили как сквозь строй, взгляды, которыми отходящие войска провожали из-за покосившихся жердин заборов, били наотмашь не хуже батагов. 2 десятка предвоенных лет, наполненные тяжким крестьянским трудом, страна успокаивала себя мыслью, что все эти тяготы и лишения, ради Красной Армии, ради того, чтобы малой кровью, на чужой территории и врагу мы не позволим рыло сунуть в наш, советский огород. Эх, не сильно даже и битые. Основной удар танковых колонн Гата и Клейста пришелся южнее, вдоль Минского, и севернее, вдоль Волоколамского шоссе, нагруженные полуторным, а то и двойным боекомплектом, не сильно голодные, солдаты тоже не понимали, почему они уходят. 3 дня окапывались, мозоли от лопат слились в одну большую подушку, отразили несколько жидких атак, не особо даже напрягаясь, и на тебе. Нет, никто не рвал на себе гимнастерку, не орал. Не отдадим родной земли ни пяди, жить хотелось всем. Громкие слова пусть комиссар орет, ему за это допаек выдают. Но непрерывное 3-месячное отступление, когда в сводках Совинформбюро сообщения о массовом героизме и небывалых потерях противника перемежаются с после тяжелых боев наши войска оставили город, не оставляют от морали и боевого духа войск камня на камне. Мало кто даже из командиров, угрюмо месивших сейчас грязюку рядом с бойцами, понимал, что этот отход почти, по меркам 41-го года, нетронутого полка означал для страны и армии перемены к лучшему, хотя и небольшие. На 3-м месяце войны штабы уже вполне адекватно собирали и анализировали информацию, а командиры принимали на ее основе пусть и не совсем оптимальные, но вменяемые решения. Растерянность первых дней, когда панциры противника были вездесущими и почти неудержимыми, авианалеты парализовали весь ближний тыл, связь и разведка не работали, все это не то чтобы совсем осталось в прошлом, но перестало быть определяющим фактором войны. Какой ценой это было достигнуто, вопрос другой. Вот и сейчас, стремительные прорывы танковой дивизии немцев вдоль Волоколамского и 2 моторизованных вдоль Минского шоссе были своевременно отслежены и находящиеся между ними войска спешно отводились на восток. Окружениями все уже были сыты по горло. Серая колонна, минуя околицу, вытекала на разбитую тысячами ног и колес дорогу. В полукилометре от крайнего дома, с почти еще целыми стеклами, поток людей разделялся на 2 узких ручейка, обтекая замерший в грязи трактор СТЗ с прицепленной к нему пушкой. Ее ствол, прикрытый у дульного среза грязным брезентовым чехлом, был, наверное, единственным на версту вокруг, уставившимся на запад. Винтовки отходящих бойцов глядели или в серое сентябрьское небо, или в коричневое месиво под ногами. В моторе трактора копался одинокий сержант, его гимнастерка давно потеряла уставной желто-зеленый колер, являя собою дикую смесь выгоревшего белого и мазутно-черного цветов. Рукава были засучены до локтей, руки лоснились черным. Видно было, что занимается этим делом человек давно и безнадежно. На проходящих мимо него он не реагировал, видимо, просто не замечал. По-крестьянски работал, как траву косил. Как будто находящая с запада туча вот-вот разродится свинцовым дождем и нужно успеть, иначе все предыдущие труды на смарку, пропадет поле. Собственно, так оно и было, фигурально выражаясь. Другое дело, что проходящие мимо одинокого косца крестьяне, пусть и из соседнего села даже, не преминули бы переброситься с ним словечком, «Бог в помощь» хотя б сказали. Ну или не бог там, по новому-то времени. А бредущая по дороге пехтура просто старалась не замечать выбивающегося из общего потока отступления человека. Точно так же, как не замечали укоряющих взглядов из-за заборов оставшейся позади деревеньки. Людской поток истончился до мелких группочек по 3-4 человека, потом, до отставших одиночек, потом вообще иссох. Сержант-артиллерист распрямил хрустнувшую спину, свел лопатки, разминая затекшие плечи. Кинул средних размеров гаечный ключ на гусеницу, пошарил по карманам. В кесете нашлась щепотка махры, а в нагрудном кармане завалялся обрывок газеты. Самокрутка вышла тощая, но на пару затяжек хватило. Выбросил докуренный до губ бычок, порылся в карманах столь же замызганных галифе шнурок. Намотал на шкив пускача, дернулся всей души и нехилой силушки. Впустую. Сержант спрыгнул с гусеницы, с тоской посмотрел на окрашенный багровым кусок неба на западе. Изредка доносящиеся оттуда слабые раскаты оптимизма не добавляли. У крайних домов деревни показалась очередная группа. 4 красноармейца, оскальзываясь, тащили что-то на покрытых плащ-палаткой жердинах. Идти после вчерашнего дождя по глинистой дороге было нелегко. Бойцы постоянно скользили, и полверсты до замершей среди поля машины заняли у них минут 10, не меньше. У трактора остановились, осторожно поставили носилки на землю, рядом с молчащим сержантом. Тот продолжал смотреть на закат. Человек с обмотанной шапкой бинтов головой коротко застонал, когда носилки слегка ударились о кочку, открыл глаза. Сфокусировать взгляд на молча стоящей фигуре ему удалось с трудом. «Я, полковой комиссар, Пащенко, назовите себя, боец». Голос лежащего был слабым, прерывающимся, но командирские нотки уха старослужащего уловило безошибочно. Сержант вышел из ступора, как-то разом подтянулся и, разворачиваясь лицом к носилкам, вроде бы даже прищелкнул каблуками в дрободан разбитых сапог. Не на плацу, конечно, но... Младший сержант Фофанов, механик-водитель 2-й батареи 1072-го артиллерийского полка. Осуществляю ремонт вверенной боевой техники. Где остальные? Сержант вновь паник. Зыбкое ощущение плаца испарилось. «Не знаю, товарищ полковой комиссар». «Понятно». «Вольно, сержант». «Значит, трактор завести не удалось». «Нет, товарищ комиссар. Машина изношена в усмерть просто. От самой от границы идет. Последние 100 верст вообще на честном слове держалась». «Ясно. Орудие исправно». «Так вроде исправно, товарищ комиссар». «Стреляла. В негодность привести сможешь». «Это да. Смогу, товарищ комиссар». Прицел в мешок, затвор в речку, он широким взмахом указал на петляющую в 50 метрах от дороги речушку с заболоченными, поросшими ломким осенним камышом берегами, трактор, сожгу, газолин есть, только, что. Говорить комиссару было уже тяжело, щеточка усов казалась черной на бледном от потери крови лице. «Товарищ полковой комиссар, пушка-то в порядке и снарядов штук 30 есть еще». Фофанов широко махнул рукой в сторону зарядного ящика. «Так может, того, может, ваши бойцы подмогнут. Мы ее вон до тех кустиков дотащим, так фриц пойдет, я хоть снаряды расстреляю. Не зря ж орудию пропадать». Сил у комиссара уже практически не осталось. Он кивнул, голова бессильно свесилась на бок. Фофанов приободрился. Теперь у него была какая-никакая боевая задача и какие-никакие подчиненные. Из всей четверки был только один ефрейтор, да и тот с санитарной сумкой на боку, остальные – рядовые. Быстро отцепив станины, сержант указал тройке рядовых, за что хвататься и куда толкать. Ефрейтора санинструктора оставил при комиссаре. Переть вчетвером полуторатонную пушку по влажной глине было удовольствием тем еще, но стометровку до кустов прикончили в полчаса. Вечером немцы вперед идти вряд ли будут, они уже тоже подвыдохлись, а авиация их работала, видать, на главных направлениях удара, так что дергаться не стоило. Снаряды перетаскали на руках, закидали орудие ветками. Комиссар в сознание не приходил, было сомнение, не оставить ли кого себе в помощь, но переть раненого вдвоем, даже несмотря на его вполне умеренную комплекцию, было нереально. Оставаться одному жутко не хотелось. Но попади комиссар в лапы фрицам, кокнули б его в ту же минуту.

светской жизни почти никакой, что очень расстраивало жену товарища Самова. Но что поделать, если большую часть наркомата эвакуировали именно сюда? Немного скрашивала тоску мадам Самовой по столичной жизни, во-первых, наличие все-таки достаточно приятного общества. В Куйбышев или, как говорили фрондерствующие, Самару эвакуировались несколько московских театров и, что самое приятное, иностранные посольства. Дополнительную прелесть составило присутствие личной портнихи мадам Самовой. Благо и на новом месте перспективы товарища Самова, равно как и вознаграждение за его нелегкий труд, позволяли товарищу Самовой одеваться вполне прилично. Но все равно до московского шика Самаре было далеко, что влияло на настроение мадам Самовой не лучшим образом. И поэтому товарищ Самов все чаще оставался на работе, чтобы не портить себе настроение. На работе же дела, за вычетом естественных военных неудобств, шли замечательно. Многие завистники остались в Москве или ушли на фронт, туда им и дорога. Товарищ Самов естественным образом, как ценный кадр, пошел на повышение. Этому не помешало даже недоразумение с двумя вагонами одежды, ушедшими налево, жуликов, конечно, взяли, но к товарищу Самову, как облеченному ответственностью руководящему работнику, особо ценному кадру тож никаких вопросов возникнуть просто не могло. Да и как же иначе, через товарища Самова проходили горы документов. Войскам на фронте, кроме винтовок и снарядов, нужны были гимнастерки, шинели, нижнее белье, сапоги, портянки. Все это нужно было выбить и доставить куда следует. Доставляли в основном под Москву. У товарища Самова сложилось полное впечатление, что все, что осталось у Советского Союза, танки, солдаты, одежда для солдат, шло только и исключительно под Москву, куда рвался всеми своими силами вермахт, и на Дальний Восток, откуда, судя по доходившим до товарища Самова обрывкам слухов, со дня на день ждали удары японцев. И всего, танков, солдат и одежды, было мало, очень мало. Особенно тяжело, как по секрету шепнул товарищу Самову один человек из соседнего отдела, порохового, дело обстояло с артиллерийскими зарядами, как для гаубичной, так и для противотанковой артиллерии. Американские поставки решить проблему не могли. Пожалуй, если немцы подтянут побольше танков и нажмут как следует, сил для того, чтобы удержать столицу, у Красной армии не хватит. За поздним ужином товарищ Самов подробно поделился своими опасениями с супругой. Супруга же, явно будучи серьезно огорченной, на следующее же утро отправилась к портнихе, заказать в целях поправки настроения новый наряд. Значит, на второй день после этого, на второй день уже идет танк, еще мотоциклов несколько, вот здесь вот останавливается, где березка, танк останавливается, вылезает рыжий немец, вытаскивает собачку такую, ну мирно вроде, остальные вышли и раздают детишкам конфеты, такие вот, подушечки, такие вот вшивенькие, ага, ничего, разговаривай так, а этот солдат, Козлов А.А., дир, Холмова Московской области, расшифровка записи 2002 года, Р. Алымов. Немцы ворвались в Холмово около 10 утра, десяток мотоциклистов, разведвзвод, малость уже потертые тяжелой жизнью в России, ехали осторожно. Основное стадо рассыпалось по полю, изготовившись к стрельбе. Два цунда попротарахтели к околице. Водители остались в седлах, автоматчики из колясок из заднего сиденья ринулись огородами в деревню. Из погребов и баник за ними встревоженно наблюдали десятки пар глаз. Один из нибелунгов, прикрываемый настороженно зыркающим вокруг комрадом, распахнул дверь в сени дома Козловых, стоящего на западной окраине села. Три зрачка, включая дульный срез МП-40, пристально вглядывались в полумрак. Не обнаружив со стороны бочки с водой и нехитрого крестьянского имущества и явной угрозы, немец рывком распахнул дверь в комнаты. Антонина Козлова сидела в красном углу, под невыгоревшим квадратом на стене. На немца она смотрела с неприкрытым страхом. Лёшка, 7-летний пацан, жался к матери. Хмурый хозяин, Андрей Михайлович, незначительного роста, но вполне себе крепкий мужик, сидел верхом на лавке и, демонстративно не обращая внимания на пришельца, ковырял кривым шильцем в подошве сапога. Овстен. Солдат боком сместился вправо, заглянув за печь. Второй уже стоял в проеме дверей, контролируя обстановку. Михалыч нехотя отложил работу, поднялся. Взгляды немца он избегал, В собственном доме он хозяином сейчас не был. Антонина вскочила несколько суетливо. Лёшка и так стоял, смотрел он на врага с вызовом, но немец, по счастью, на него внимания не обратил. Проверив дом, первый солдат, точнее ефрейтор, вновь обернулся к семье и с сильным лающим акцентом спросил: «Рузольдов есть? Юди, комиссар, Шнел». Михалыч молчал. За окном, судя по звукам, начиналась стандартная для лета осени 41-го веселуха: треск мотоциклетных моторов, гогот гусей, кудахтанье кур, разбегающихся от бравых фуражиров фельдграу. Русские войска отошли, можно было заняться более приятными для нордического духа и желудка делами. «Где Зольдат? Энтвертен. Ушли все», — крестьянин говорил медленно, глухо, «туда ушли». Он махнул рукой в сторону выходящего на восток окна. Словно в ответ гулкий удар внес в комнату осколки стекла. За осколками внутрь ворвался грохот близкого разрыва. Младший сержант Василий Игнатьевич Фофанов не был ни наводчиком, ни командиром орудия. Он был трактористом на гражданке и механиком-водителем артягача в армии. Когда трактор заглох на дороге у невеликой деревушки, весь расчет прицепленного орудия сначала бестолково суетился вокруг пытавшегося оживить машину Василия, а потом как-то незаметно сделал ноги. Так что теперь отдуваться за всех пришлось именно ему. С прицельной панорамой Василий справиться даже и не пытался. Еще наблюдая за курсантами в училище, где он до войны, выражаясь высокопарно, обеспечивал учебный процесс, он понял, что премудрость, на которую курсанты тратили по полгода, с кондачка не осилишь. Поэтому прибег к простому и доступному способу, открыл затвор и, заглядывая в ствол, вращал маховички, пока в пятне света, окруженном спиральными узорами нарезов, не показалась зажатая между домами улица. И когда в кружочке промелькнул первый автоматчик, преследующий отступающую в панике курицу, послал 76-миллиметровый снаряд в казенник, закрыл затвор и дернул за шнур. Особо удачным выстрел назвать было нельзя. Бурый столб из комьев земли и визжащего металла поднялся метрах в 50 перед домами. Второй пробил насквозь крышу приехавшей до войны из-под Бреста полячки Едвиги и разорвался в поленнице на другом краю деревни. Третий, четвертый и пятый тоже ушли неведомо куда. В цель они не попали, но цели своей достигли. Такой уж военный каламбур. Не задетые ни одним осколком, разведчики попрыгали по коляскам и оттянулись на 5 километров к западу. Связываться с пушками им не хотелось. В представленном ими рапорте отмечалось, что восточнее деревни Холмова русские создали оборонительный рубеж, усиленный артиллерией. Части Рокоссовского на главных направлениях продолжали упорно сопротивляться, и командование решило не выделять против полуокруженной позиции крупных сил. Решено было на следующее утро направить в Холмово новую разведку, усилив ее 2 последними свободными танками. Впрочем, одна из выделенных двушек вышла на ужасных русских дорогах из строя и пришлось ограничиться командирской машиной разведбатальона. Вторая попытка прощупать русскую оборону закончилась для немцев с более тяжелыми потерями. Пока двое разведчиков через проделанную вчерашним снарядом дыру в крыше дома Едвиги пытались втихую разглядеть русские позиции, командир разведбата решил дать размяться своему любимцу, непонятной породы песику, подобранному им еще во Франции. От опушки леса, где, предположительно, скрывались русские, танк загораживали дома. Гауптман открыл люк и выпустил кобелька побегать. Тот немедля задрал лапку у ближайшего забора. Высунувшись по пояс, танкист ласково следил за процессом. Тем временем бинокль у наблюдателей дал блик, и этого хватило. Первый же русский снаряд грохнул в 5 метрах от танка, собачью тушку подняло в воздух и кинуло на крыльцо дома. Второй взрыв застал слегка оглохшего командира уже за броней, любимец любимцем. Но, когда русские начинают артобстрел, не до сантиментов, за 3 месяца войны этот Гауптман усвоил накрепко. Танк выплюнул струю сизого дыма из давно нуждавшегося в переборке двигателя и рванулся вперед. Впрочем, недалеко. Следующий снаряд лег уже почти совсем хорошо, и прежде, чем 20-миллиметровка панцира успела пройти с очередью по опушке, третий разрыв намертво заклинил бронемаску. Оттянувшись к западной околице, разведчики засовещались. Русские продолжали класть редкие снаряды по центру села, и, укрывшись за танком, можно было обсудить положение с приемлемой степенью риска. Наблюдатели определили позицию одной из пушек, но основные силы русских себя не обнаруживали. То, что, кроме одного упрямого артиллериста, на 5 верст в округе не было ни одного советского солдата, немцам в голову как-то не пришло. Единственный танк лишился огневой мощи, а его броня против русских 76-мм не играла. Система обороны так и осталась невскрытой, но желающих пощупать ее не наблюдалось. Сошлись на том, что силы русских составляют до батальона, их поддерживает от взвода до батареи орудий. Собственно, огня стрелкового оружия отмечено не было, но, видимо, русские просто выжидали, чтобы ударить в упор. Без поддержки брони проверять, так это или нет, было страшновато. Предложение обойти открытое пространство лесом не прошло, собственные силы были сочтены недостаточными. Достаточные силы подтянулись на следующий, 3-й день. Уже знакомые с местностью ветераны Холмовской битвы, мотоциклисты, 9 грузовиков с пехотой, 2 полевые пушки и главная ударная сила, 7 ПЗ-4 с 7,5 см-окурками. Рассмотрев из обжитых кустов царящую в деревне суету, сержант Фофанов с внезапно накрывшим его весельем понял, что жизнь его, в общем, удалась. Выпустив оставшиеся 4 снаряда, он снял затвор, забросил его в протекавшую в нескольких метрах речушку и где ползком, где перебежками удалился на восток. Прицел орудия еще с позавчерашнего вечера был за ненадобностью свинчен и сейчас покоился в вещмешке. Согласно уставу, война – сложный процесс. 27 снарядов, выпущенных решившим остаться у потерявшей мобильность пушки красноармейцам, всего лишь повредили один легкий танк и нанесли психологическую травму его командиру. Однако во вражеских штабах сочли неразумным продолжать наступление до ликвидации образовавшегося вклинения противника между двух главных операционных направлений, во избежание возможных фланговых ударов. 2 советские дивизии получили полусуточную передышку, которую потратили на лихорадочное вкопывание в подмосковную землю. Кроме того, 7 боеготовых танков, выдернутых из мясорубки возле Волоколамска, потратили драгоценный моторесурс на 80-километровый марш под Холмово и обратно, и уже вскоре были отправлены в мастерские, сократив тающий на глазах танковый кулак ГТ еще на 2%. «Делай, что должен, и хрен бы с тем, что будет». Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья, уходит в бой. В. Высоцкий. «Садись, сын. Все знаешь». «Знаю, отец». «Кто рассказал?» «Лаврентий». «Нет, Артем написал. Отец, я все понимаю. Война. Но, это неправильно. Неправильно. Я знаю это, сын. Вообще, все, что идет вокруг, неправильно. Ты сам как тут оказался? Не сбежал? Никак нет. Получил отпуск на 1 сутки. Жена с детьми в эвакуации. К ним не успел бы. Приехал к тебе. Хорошо, что приехал. Тяжелый, старческий вздох. Пойдем, поедим, выпьем. Тебе можно. Можно, отец, если немного, вечером, в часть, а я тебе больше наркомовской нормы и не налью, и себе тоже, нам обоим воевать еще, тебе, там, мне, здесь. За дубовой дверью уже было накрыто, отец самолично разлил по глубоким тарелкам харчо, оба ели молча, сын ел как-то по-деревенски, пронося ложку над куском хлеба, чтоб ни капли не пропало. Как там? Сын положил ложку, выпрямился на стуле, задумался. Тяжело, очень тяжело, они пока лучше, просто лучше, когда в лоб давит, еще можно держаться, а вот когда найдут слабину и прорвутся, а слабину находят часто, один раз все вообще на волоске висело, обошли с 2 сторон, готовились уже орудия взрывать, танки подошли, ударили им во фланг, потом, когда окружили, когда по лесам шли, тоже тяжело было, отец вздохнул, я тебе приказывать не могу, у тебя свои командиры есть. Я тебя попросить могу, чтобы ты понял, если что такое, в плен тебе нельзя, никак нельзя, понимаешь? Понимаю, отец, к Ваське на могилу заехал, не успел, я сразу к тебе, к брату успею еще, если жив буду, а ты, уедешь ведь скоро, ты что сказал? Глаза отца пыхнули желтой яростью, что ты сказал, щенок? Я, никуда, не, уеду, никуда, понял, я никуда не имею права уехать, пока Москва стоит. Поэтому ты, прокуренный палец уперся в лицо сыну, ты будешь насмерть стоять, ты костьми ляжешь, взорвешь себя со всей батареей, если край, но сюда, палец ткнул под ноги, Сюда ты их не пустишь, гнев схлынул. Ты понимаешь, почему? Понимаю, отец, сын пережил вспышку гнева спокойно, как артналет с неделю тому, я все понимаю. Прости, а вот это слово поразило сына, никогда на его памяти отец им не пользовался, ни на службе, ни в семье, прости. Да, ты понимаешь, а ты изменился, сын. Это война, отец. Война всех меняет. Да, меняет. Вот что, сын, я с тобой посоветоваться хочу. Я, как уже говорил, тут останусь. А вот Светку тут оставить не могу, никак. Хотел ее со школы эвакуировать, общим порядком. А она вот что учудила. Читай, сын взял из рук отца тетрадный лист с синими печатями регистрации, прочел. Понимаешь, боюсь я, и тяжело там, гноем дышать. И народ, разный, иные себя не помнят. И эти, слово было выделено почти с презрением, вокруг роятся. Власик докладывает, да. Сын вторично пробежал строчки, поднял взгляд. «Если тебе, отец, действительно нужен мой совет, отпусти. В клетке ты ее всю жизнь держать не сможешь. Да и неправильно это. Ты ее уже ничему не научишь. Пусть жизнь учит. Жизнь. Жизнь сурово учит. Я знаю, эту фразу отец произнес уже по-русски, перейдя с грузинского, на котором велся разговор. Задумался. Потом сдвинул миску, положил на освободившееся пространство стола листок. В Государственный комитет обороны, товарищу Сталину, прошу вашего разрешения на зачисление в штат 62-го госпиталя на должность санитарки. Обязуюсь продолжить образование самостоятельно, независимо от возможной передислокации госпиталя и о санитарки 2-го хирургического отделения Сталина Светлана Иосифовна. 28 сентября 1941 года. Карандаш на мгновение замер над листом, затем стремительным росчерком вывел резолюцию, не возражаю, и, Сталин, номер 813, 1, ввести с 4 октября 1941 года в город Москве и прилегающих к городу районах осадное положение, 4, организацию эвакуации незанятого в военной промышленности и транспорте населения возложить на председателя исполкома Моссовета товарищ Пронина, 5, нарушителей порядка немедленно привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте. Государственный комитет обороны призывает всех трудящихся столицы соблюдать порядок и спокойствие и оказывать Красной армии, обороняющей Москву, всякое содействие. Постановление ХКО от 3 октября 1941 года. Боец Красной армии на фронте может поспать в кровати в двух случаях, если он попадает в госпиталь или в санаторий. Санаторий был самым настоящим, с перестроенными из бывших графских или там купеческих, кто разберет, палат корпусами, фонтаном, аллеями, парком и девушками с веслом. Правда, корпуса большей частью разнесли, выкуривая особо наглых немецких разведчиков, в фонтане за каменным бордюром оборудовали пулеметную точку, простреливающую те самые аллеи, девушки с веслом невзначай, приняв за раскомандовавшегося офицера, отшибли весло вместе с рукой, а кровати с голыми сетками стащили в относительно целую столовую. И все равно спалось на них почти как в мирное время, и сны были мирные. Как будто устал после сенокоса, мамка гремит у печи чугунками, поворачивается к лавке, и громовым басом орет. Фофанов. Я. Василий соскочил с продавленной сетки, подхватил винтовку, распахнул пробитую осколками дверь и выскочил в коридор. Комрот и стоял, привалившись к обшарпанной и посеченной осколками стене, протирая рукавом дырчатый кожух ППШ. Собирайся. Забирают тебя у нас. Куда? Не докладывают. Приказано срочно собрать по стрелковым подразделениям всех мехводов из безлошадных или окруженцев, вроде тебя. Дуй к штабу полка, там тебя заждались. Голому. Собраться, подпоясаться. Все имущество бойца Красной армии, как правило, умещается в тощем вещмешке. А если не умещается, значит, либо у бойца в распоряжении есть танк, машина, ну или, в крайнем случае, повозка. Или же это никакой не красноармеец, а вражеский шпион. Шпионом Василий не был, а трактора давно лишился, так что через 5 минут уже стоял рядом со штабным подвалом, вместе с еще двумя такими же приблудными. Мрачный старшина с артиллерийскими петлицами провел перекличку, и еще минут через 5 они гуськом брели по прорезающей санаторный сад тропке. У штаба дивизии их ждали еще человек 7, целый лейтенант в качестве покупателя и вдобавок, длинный автобус, явно только что с московских улиц. Даже номер маршрута сохранился. Видимо, лейтенант-артиллерист рассчитывал на более солидный улов, а может, из транспорта дали что было. В любом случае, повезло. Едва присев на обитые драным дерматином сиденья, почти все сразу же отрубились. Василий не спал. Во-первых, только что выспался после ночного охранения. Во-вторых, автобус шел в Москву, а Москвы он еще не видел. Город был насторожен и пуст. Людей на улице, кроме военных, почти не было. На въезде автокран сгружал с грузового трамвая противотанковые ежи, устанавливая их поперек улицы. Такие же ежи и баррикады из мешков с землей перегораживали ведущий к центру проспект через каждые 200-300 метров. Подвальные окна были заложены камнем до состояния узких амбразур. Документы проверяли почти на каждом перекрестке. Автобус выкатился на Садовое кольцо и пристроился в хвост колонны броневиков. Серо-зеленые трехосные машины шли, испуская сизые клубы дыма, пятна свежей краски выделяли пулевые отметины. Перед площадью Павелецкого вокзала встали, орудовец, совсем как до войны, только с винтовкой за плечом, поднял жезл, пропуская колонну детей, ведомых двумя девушками в военной форме. «Детдом эвакуируют», – пробурчал шофер с интонацией знающего тут все и вся человека. «Может, и правда знал, видимо, с автобусом и мобилизовали». Дети прошли, колонна тронулась, а то вон все, тоже в эвакуацию. Справа, перед зданием вокзала, было черно от народу. Перед одним подъездом бушевала людская толпа, которую еле сдерживали человек 10 с винтовками, вроде бы милиционеры. Гомон, плач, крики доносились даже сквозь стекла. Из соседних дверей один за другим выходили бойцы, строились в шеренги. Знамо, поезд придет с солдатами, на него гражданских, и к черту на рога. А мне повезло, вот, в Москве родился, в Москве, видно, и помру. Водитель продолжал бухтить, лейтенант уставился в пол. Все проснулись, смотрели на бушующее море со смесью стыда, что допустили такое, и превосходство. Все-таки, военные люди, при деле, при приказе и даже специально отобранные для чего-то важного. У Курского творилось примерно то же. Переходящая дорогу бабка с узлом, ведущая за руку девчонку лет 7, обернулась, встретила взглядом Василия и плюнула под колеса. Превосходство избранных испарилось, остался только стыд. Комсомольская площадь, слава богу, осталась в стороне, что творилось у трех вокзалов, страшно было и представить. Свернули на Новослободскую, на Сущевке, пропустив кукушку с десятком пустых платформ, перевалили через железнодорожный переезд. 50 метров, и водитель втопил тормоз так резко, что от рывка проснулись все. Лучше бы не просыпались, право слово. Пока очередной милиционер в сизой шинели проверял у шофера и лейтенанта документы, все полтора десятка бойцов команды прильнули к окнам левого борта, отчего автобус слегка накренился. У забора, отгородившего пути от то ли улицы, то ли переулка, стоят двое штатских, руки связаны за спиной, плечи опущены. Еще трое мешками лежат в сторонке. Шестеро милиционеров метрах в 10, винтовки смотрят в сутуленные спины. Хлесткий залп, стоящий у стенки валится, снег у забора под крайним розовеет. Можете следовать, голос проверяющего спокоен, никаких эмоций. Рутина. Мародеры, знамо, водитель автобуса открыл рот только метров через 100, или паникеры. Станция рядом. А ну, это уже сгрудившимся у окон, садись давай по местам, а то машину мне опрокинете. Не навидались, что ли? Еще пара минут по переулкам, и у проходной какого-то завода автобус скрижетнул тормозами и встал. Выходи, строится. Знакомый рокот дизелей заставил всех обернуться. От железной дороги к воротам завода шла длинная, машин 15, колонна СТЗ-5 сталинцев, хороших, надежных артигачей. В училищном гараже один такой был, для обучения, а вот в армии, жуткий дефицит. Одна за другой машины проворачивались на гусенице и исчезали за железными воротами. Табличка, желтые рубленые буквы на черном стекле, была далеко, так слету не прочитать, но выписанное крупнее название завода разобрать удалось, компрессор.